Единство положено таким образом в обеих формах, и абстрактные моменты могут быть реализованы лишь через само это единство. Здесь таким образом получилось следующее. Каждый из этих различий возводится в целостную систему. Эти системы выступают друг против друга как стоическая и эпикурейская философия. Совершенно конкретным всеобщим теперь является дух, совершенно конкретным единичным – природа. В стоицизме чистое мышление развивается в целостность. Если мы сделаем целостностью другую сторону, противостоящую духу, природное бытие, ощущение, то мы получим эпикуреизм. Каждое определение развито в мыслительную целостность, и согласно наивному методу, господствующему в этой сфере, эти принципы представляются существующими сами по себе, самостоятельно, как две системы философии, приходящие в столкновение друг с другом. В себе эти принципы тождественны, но они относятся друг к другу как противоположные, и идея, как знаемая идея, также выступает в односторонней определенности. Высшей ступенью является затем соединение этих различий. Это соединение может произойти посредством уничтожения в скептицизме. Но высшим соединением является утвердительное соединение, идея в связи с понятием. Если понятие есть таким образом всеобщее, определяющееся далее внутри себя, но все же остающееся при этом в своем единстве, в идеальности и прозрачности своих, не становящихся самостоятельными определений, если дальнейшей ступенью является, напротив, реальность понятия, в которой сами различия делаются целостными, то четвертой ступенью является объединение идеи, в котором стираются все эти различия как целостности, и все же вместе с тем остаются в едином конкретном единстве понятия. Это объединение происходит сначала наивно, так как сам идеал понимается как существующий лишь в элементе всеобщности. До этой идеи дошел греческий мир и развил таким образом идеальный интеллектуальный мир, а этот последний шаг сделала Александрийская философия, которая завершила греческую философию и таким образом достигла своего назначения. Если описать этот процесс образно, то А. Мышление, А строчное, вообще абстрактно, подобно всеобщему или абсолютному пространству, под которым ведь часто понимают также и пустое пространство. Б. Строчное. Затем появляется простейшее пространственное определение, где мы начинаем с точки, чтобы перейти к линии и к углу. Третьим является их соединение в треугольник, который, хотя и конкретен, все же не выходит за пределы этого абстрактного элемента плоскости, и, следовательно, есть лишь первое, еще формальная целостность, ограничение. Оно соответствует анаксагоровскому ноусу. Б. Дальнейшей ступенью является то, что каждая из замыкающих линий треугольника делается плоскостью, так что каждая из них развивается в целостный треугольник. Сама становится той целой фигурой, составной частью которой она была раньше. Это такая реализация в сторонах целого, какую мы видим в скептицизме или в стоицизме. С. Последней стадией является сочетание этих плоскостей или сторон треугольника в некое тело, в целостность. Только тело есть совершенное пространственное определение. И это есть удвоение треугольника, но поскольку лежащий в основании треугольник находится вне пирамиды, это пример неподходящий. Заключительная стадия греческой философии в лице неоплатоников представляет собой завершенное царство мысли, блаженство, некий в себе сущий мир идеалов, который, однако, не действителен, так как целое пребывает лишь в элементе всеобщности. Этому миру еще недостает единичности как таковой, представляющей собой существенный момент понятия. Для действительности требуется, чтобы в тождестве обеих сторон идеи самостоятельная целостность была положена так же, как и отрицательная целостность. Лишь посредством этого для себя сущего отрицания, которое есть абсолютная субъективность, идея впервые возводится в дух. Дух есть субъективность, то есть знание себя. Он существует как дух лишь тогда, когда знает как целостность то, что является его предметом, а им является он сам, и когда он есть для себя целостность. То есть два треугольника призмы, верхний и нижний, не должны быть двумя треугольниками, как бы удвоенными, а должны быть во взаимно проникающем единстве, или, иначе говоря, вместе с телом возникает различие между центром и остальной телесной периферией. Эта противоположность реальной целостности центру, как простому, теперь выступает наружу. Целостность есть объединение центра и субстанциальности, но не наивное объединение, а такое объединение, в котором субъективное знает себя субъективным в противоположность объективному и субстанциальному. Таким образом, идея есть эта целостность, и знающая себя идея существенно отлична от субстанциальности. Первая полагает себя для себя, но таким образом, что она как таковая мыслится сама по себе, субстанциально. Субъективная идея сначала лишь формальна, но она есть реальная возможность субстанциального, в себе всеобщего, и она обладает определением самореализации и полагания себя тождественной субстанцией. Благодаря этой субъективности и отрицательному единству, благодаря этой абсолютной отрицательности, этот идеал не есть уже больше предмет для нас, а есть предмет сам для себя. Этот принцип появился в христианском мире. В принципе нового времени субъект таким образом становится свободным для себя. Человек становится свободным как человек, и с этим связано представление, что так как он дух, то он посредством заложенного в нем зачатка имеет своим бесконечным назначением стать субстанциальным. Бога мы знаем как дух, удвояющий себя для самого себя, но в равной мере снимающий это различие для того, чтобы в последнем быть для себя и у себя. Дело мира состоит вообще в том, чтобы примириться с духом, познать себя в нем. Это дело германского мира. Начало этого дела имеется в религии, представляющей собой созерцание этого принципа как действительного наличного бытия. И вера в этот принцип, прежде чем достигается познание этого принципа. В христианской религии этот принцип содержится не только как чувство и представление. В ней предполагается, что человек в качестве человека предназначен к вечному блаженству, что он есть предмет божественной благости, божественного милосердия, божественного интереса, то есть, что человек обладает абсолютно бесконечной ценностью. И ближе всего это воззрение содержится в открытом людям Христом догмате об единстве божественной и человеческой природы. Догмате, согласно которому субъективная и объективная идеи, человек и Бог, едины суть. В другой форме мы находим это воззрение в древнем рассказе о грехопадении, согласно которому змей не обманул человека, ибо Бог говорит: «Вот Адам стал как один из нас, он знает добро и зло». Для нас важно это единство субъективного принципа и субстанциальности. Процесс духа состоит в том, что это субъективная единица или это для себя бытие субъекта совлекает в себя свой непосредственный способ бытия и полагает себя тождественным, субстанциальным. Эта цель человека провозглашена высшим совершенством. Мы видим из этого, что религиозные представления и спекуляции не так далеки друг от друга, как это обыкновенно думают,

будем видеть в этих древних системах философии совершенно ту же определенность, которая характеризует современную субъективность. Так как при наивности древнего философствования видимость сама была всей сферой, то не существовало сомнения в том, что мы мыслим объективно. Определенная противоположность, две стороны которой новое время существенно соотносит друг с другом в качестве целостностей, имеет также форму противоположности между разумом и верой, между собственным усмотрением и объективной истиной, которая должна быть воспринята без посредства собственного разума и даже с отодвиганием последнего на задний план и отказом от него. Эта вера может быть верой в церковном смысле, то есть отвержением разума в пользу внутреннего откровения, которое называют теперь непосредственной достоверностью или созерцанием, найденным в недрах души чувством. Противоположность между знанием, которое еще должно развиться, и знанием, которое уже развилось внутри себя, вызывает особенный интерес. В обеих формах знания признается единство мышления или субъективности, и истины или объективности. Только в первой форме говорится, что естественный человек знает истину, так как он непосредственно верит в нее. А во второй форме единство знания и истины правда признается, но вместе с тем признается в том смысле, что субъект поднимается выше непосредственного способа чувственного сознания и добывает себе истину лишь посредством мысли. Конечной целью философии является абсолютное как дух, как всеобщее, которое в качестве бесконечной благости понятия в своей реальности свободно отпускает от себя свои определения, полностью переходит в них и всецело сообщает себя им, так что они сами могут оставаться друг вне друга, безразличными друг к другу или даже могут бороться друг с другом. Но это происходит так, что эти целостности — суть лишь одно и тождественны не только в себе, что представляло бы собой лишь наши рефлексии, а для себя. Определения их различия сами для себя лишь идеализированы. Если, следовательно, можно выразить исходный пункт истории философии в бумаге, что Бог понимается как непосредственная, еще не развитая всеобщность, и если цель этой истории – постижение абсолютного как духа и прослеживание с точки зрения этого постижения 2500-летней работы столь медлительного мирового духа является целью нашего времени, то это делает для нас легкой задачу перехода от одного определения к другому посредством обнаружения недостатка первого. Однако в потоке истории это трудно. Мы имеем таким образом в общем две философии – греческую и германскую. В последней мы должны различать два периода. Период, в котором философия выступила формально в качестве философии, и период подготовки к новому времени. Германскую философию мы можем начинать лишь с того времени, как она выступила в своеобразной форме, как философия. Между первым периодом и новым временем лежит как средний период. То брожение новой философии, которое, с одной стороны, не выходит за пределы субстанциальной сущности и не достигает формы, а с другой стороны разрабатывает мысль как простую, наперед принятую истину, так что еще не настало то время, когда эта мысль снова познает себя свободным основанием и источником истины. История философии распадается поэтому на три периода. Период греческой философии, период средневековой философии и период философии нового времени. Первый период определен вообще мыслью, второй распадается на противоположность между сущностью и формальной рефлексией, а в основании третьего лежит понятие. Это не нужно понимать так, что греческая философия содержит в себе только мысли. Она содержит в себе также понятия и идеи, равно как и новая философия начинает с образующих правду дуализм абстрактных мыслей. Первый период. Он начинается Фалесом приблизительно за 600 лет до Рождества Христова и продолжается до расцвета неоплатоновской философии в III веке в лице Плотина и дальнейшего продолжения и развития этой философии Проклом в V веке, когда исчезает всякая философия. Неоплатоновская философия вошла позже в христианство, и многие философские учения в христианском мире имеют своей основой лишь эту философию. Первый период охватывает приблизительно тысячелетие, конец которого совпадает с переселением народов и падением Римской империи. Второй период – Средние века. Это эпоха схоластиков. Исторически следует также упомянуть об арабах и евреях, но преимущественно эта философия развивается внутри христианской церкви. Этот период охватывает свыше тысячи лет. Третий период. Философия нового времени выступила впервые самостоятельно, лишь начиная с эпохи 30-летней войны. Ее родоначальниками являются Бэкон, Яков Бёме и Декарт. Последний начинается с суждения «Cogito ergo sum». Этот период обнимает собой несколько веков. Эта философия есть таким образом нечто еще новое. Второе. Источники истории философии. Источники носят здесь другой характер, чем источники политической истории. В последних историографы являются источниками, которые, в свою очередь, имеют своими источниками деяния и речи самих индивидуумов. А неоригинальные историографы еще, кроме того, черпали свои сведения из вторых рук. Но всегда источниками являются историографы, которые уже облекли деяния в форму истории, то есть в нашем случае в форму представления. Ибо слово «история» имеет двоякий смысл. С одной стороны, оно обозначает самые деяния и события. С другой же стороны, эти же деяния и события, поскольку они оформлены в представлениях для представления. В истории же философии, напротив, не историографы являются источниками, а самые деяния находятся перед нами. Этими деяниями являются философские произведения, и как таковые они являются подлинными источниками. Если мы желаем серьезно изучить историю философии, мы должны обратиться к самим этим источникам. Эти произведения, однако, слишком многочисленны для того, чтобы придерживаться только их при изучении истории философии. В отношении многих философов все же, безусловно, необходимо руководиться их собственными произведениями. Но относительно некоторых периодов, источники которых не дошли до нас, например, при изучении древнейшей греческой философии, мы должны, конечно, опираться на историографов и других писателей. Существуют также другие периоды, по отношению к которым желательно, чтобы кто-нибудь другой прочитал за нас произведения философов того времени и дал нам извлечения из них. Многие схоластики оставили после себя произведения, обнимающие собою 16, 24 и 26 фолиантов. Тут уже приходится держаться работы других. Многие философские произведения, кроме того, редки, и их поэтому трудно достать. Некоторые философы сохранили большую частью лишь историческое и литературное значение. Мы можем поэтому по отношению к ним ограничиться компиляциями, в которых содержатся их учения. Наиболее замечательными произведениями по истории философии являются следующие. Желающих получить более подробные справки, я отсылаю к составленному Вентом извлечению из истории философии Теннемана, так как в мои намерения не входит дать здесь полную литературу предмета. Первое. Одной из первых историй философии, замечательной лишь как опыт, является The History of Philosophy by Thomas Stanley, Лондон, 1655 год. Перевел на латинский язык Алиариус, Лейпциг, 1711. Этой историей теперь почти уже не пользуются. Она содержит в себе лишь учения древних философских школ, которые трактуются как секты. Как будто бы и не существовало никаких новых учений. В основании лежит обычное представление тогдашнего времени, что существуют лишь древние философские учения, и что эпоха философии кончилась с возникновением христианства, как будто философия есть дело язычников, и истину можно найти лишь в христианстве. При этом проводятся различия между истиной, почерпаемой из естественного разума в древних системах философии, и откровенной истиной христианской религии, в которой таким образом нет больше философии. В эпоху Возрождения наук еще не существовало, правда, своеобразных философских систем. Но в то время, когда жил Стэнли, они во всяком случае уже существовали. Но собственные философские учения были еще слишком молоды, и старое поколение не питало к ним такого уважения, чтобы признавать их чем-то самостоятельным. Второе. Иоханн Якоб Брукери. «История, критика, философия». 1742-1744. В четырех частях или пяти томах, так как вторая часть состоит из двух томов. Второе, неизмененное, но дополненное приложением издание, вышло в 1766-1767 годах, в четырех частях, составляющих шесть томов. Последний из них является дополнительным. Это многословная компиляция, не только черпающая из источников, но примешивающая в соответствии с господствовавшей тогда модой еще и свои размышления. Изложение, как мы раньше видели на одном примере, в высшей степени неточно. Брукер совершенно не историчен, а нигде не нужна такая историческая точность, как в истории философии. Это произведение представляет собой таким образом объемистый балласт. Извлечением из него является Иоханн Якоб Брукери, Institutionis Historia Philosophica Jussui Academic Juventus Adornata. Лейпциг, 1747. Второе издание вышло в 1756 году в Лейпциге. Третье издание, подготовленное Борном, вышло тоже в Лейпциге в 1790 году. Третье. «Дух спекулятивной философии» Дитриха Тидемана. Марбург, 1791-1797, в шести томах. Политическую историю он излагает пространно, но без всякой живости. Язык деревянный и аффектированный. Произведение в целом представляет собой печальную иллюстрацию того, что ученый-профессор может всю свою жизнь заниматься изучением умозрительной философии и все же не иметь никакого представления об умозрении. Его аргумента к сочинениям Платона написаны в той же манере. В своем историческом сочинении он делает извлечения из философов, пока они продолжают оставаться простым резонированием. Но когда он доходит до спекулятивного элемента, он начинает сердиться, объявляет все пустыми тонкостями и прерывает свое изложение словами, что мы лучше в этом разбираемся. Его заслугой является то, что он дает нам ценные извлечения из редких средневековых книг, из каббалистических и мистических произведений того времени. Четвертое. Иоганн Готлиб Буле. Учебник по истории философии и критической литературы о ней в восьми частях. Геттинген, 1796-1804. Древняя философия изложена непропорционально кратко. Чем дальше Буле продвигается, тем подробнее становится его изложение. У него есть много хороших извлечений из редких книг, например, из произведений Джордано Бруно, находящихся в Геттингенской библиотеке. Пятое. Вильгельм Готлиб Теннеман. История философии в 11 частях. Лейпциг, 1798-1819. Восьмая часть, излагающая схоластическую философию, состоит из двух томов. Философские учения подробно излагаются, системы нового времени лучше обработаны, чем древние системы. Философское учение нового времени легче излагать, потому что здесь нужно лишь сделать извлечение или даже прямо переводить, ибо мысли нам ближе. С древними философами дело обстоит иначе, так как они стоят на почве другой стадии понятия, и их поэтому также и труднее понять. Здесь часто случается, что древние учения превращаются в нечто более нам знакомое, и там, где Теннеман так поступает, он почти совершенно негоден. В изложении Аристотеля, например, недоразумение так велико, что Теннеман заставляет его говорить как раз противоположное тому, что он действительно говорил. Если поэтому мы признаем аристотелевские воззрения, противоположные тем, которые выдаются Теннеманом за учение Аристотеля, мы получим более правильное представление об аристотелевской философии. Теннеман при этом так честен, что помещает под текстом место из Аристотеля. Так что оригинальный текст и перевод противоречат друг другу. Теннеман считает существенно важным, чтобы историограф не придерживался никакого определенного философского учения. И он хвалится этим. В сущности, однако, он все же придерживается определенной системы. Он критицист. Он хвалит философов, их рвение, их гений, но в конечном счете всех их порицает за один общий им всем недостаток, а именно за то, что они еще не были кантианцами, еще не исследовали источника познания, в результате какового исследования они пришли бы к выводу, что истина непознаваема. Из учебников мы должны упомянуть о следующих трех. Первое. Фридрих Аст. Очерк истории философии. 1807. Издание 2. 1825. Написано в духе лучшей преимущественно шеллинговской философии, но несколько запутано. Аст несколько формально различает между идеальной и реальной философией. Второе. Извлечение из Теннемана, сделанное геттингенским профессором Вентом. Издание 5. Лейпциг, 1829. Прямо удивительно, что только не выдается здесь за философию. Безразлично, имеет ли оно какое-либо значение или нет. Такие мнимые новые философские системы вырастают, как грибы из-под земли. Нет ничего легче, чем ухватиться за какой-нибудь принцип, но не надо думать, что этим всегда дается нечто новое и глубокое. Третье. Больше всего следует рекомендовать книгу Рикснера «Пособие по истории философии в трех томах» Зульцбах, 1822-1823, издание 2, исправленное, 1829. Я, однако, не утверждаю, что он удовлетворяет всем требованиям, которые можно предъявлять к истории философии. Некоторых сторон нельзя хвалить, но бесспорно целесообразны приложения к каждому тому, в которых даны главные места из произведений самих философов. Чувствуется потребность в хрестоматиях, преимущественно из древних философов, и такие хрестоматии не были бы объемистыми, так как до нас дошло не очень много отрывков из сочинений философов, живших до Платона. Третье. Характер изложения в нашей истории философии. Что касается всеобщей истории, то мы из внешней истории будем затрагивать лишь дух, принцип эпох. Мы будем также сообщать об обстоятельствах жизни замечательных философов. Что же касается философских учений, то мы вообще будем говорить лишь о тех, принципы которых представляют собою шаг вперед и благодаря которым наука расширилась. Таким образом, я оставлю в стороне много имен, о которых говорят в ученых произведениях, но которые мало дают в отношении философии. Историю распространения данного учения и его судьбы, а также тех философов, которые лишь преподавали философские учения, я обхожу молчанием. Не даю также развития всего мира созерцания из определенного принципа. Требование, чтобы историк философии не имел собственной системы, ничего не привносил от себя и не произносил суда над излагаемыми им учениями, кажется, на первый взгляд, вполне правильным. История философии должна именно проявлять такую беспристрастность, и постольку может казаться целесообразным давать лишь извлечения из произведений философов. Тот, кто ничего не понимает в предмете, кто обладает не системой, а лишь историческими познаниями, будет, разумеется, излагать беспристрастно. Но нужно различать между политической историей и историей философии. Хотя и в первой нельзя ограничиваться лишь летописным изложением событий, все же в ней можно вести изложение совершенно объективно, подобно гомеровским эпопеям. Так, например, Геродот и Фукидид, как свободные люди, дали объективному миру свободно говорить за себя, ничего от себя не прибавляя и не подвергая излагаемые ими события своему суду. Однако и в политическую историю вкладывается цель. У Тита Ливия, например, главным является римское господство, его распространение, развитие государственного устройства и так далее. Мы видим, как Рим возвышается, защищает себя и осуществляет свое господство. Таким же образом развивающийся разум, само собою, делается в истории философии целью, не чуждой и не привнесенной извне, а являющейся самим предметом, который лежит здесь в основании в качестве всеобщего, и с которым сами собою сравниваются отдельные индивидуальные образования. Если поэтому и история философии также должна сообщать об исторических деяниях, то все же прежде всего является вопрос, что же такое философское деяние, и носит ли что-либо философский характер или нет. Во внешней истории все есть деяние. В ней, правда, тоже имеется существенное и несущественное, но деяние дано здесь представлению непосредственно. Не так обстоит дело в философии. Вследствие этого история философии отнюдь не может излагаться без собственного суждения историка.